Глава 27. Строй. В этой последней главе не лишним будет рассмотреть социальную бездну в более широком масштабе и поставить цивилизации ряд вопросов. От того, какие ответы даст цивилизация на эти вопросы, будет зависеть будущность цивилизации, ее будущее процветание или упадок. Например, улучшила ли цивилизация условия жизни человека? Слово «человек» я употребляю в демократическом смысле, подразумевая под ним среднего человека. Итак, вопрос должен быть выражен в такой формуле: улучшила ли цивилизация условия жизни среднего человека? Посмотрим. На Аляске, вдоль берегов Юкона, близ его устья живет племя инуитов. Это первобытное племя, имеющее очень слабое представление о такой страшной искусственности, как цивилизация. Их национальный капитал, по всей вероятности, не превышает 2 фунтов на душу. Они охотятся и ловят рыбу для своего пропитания при помощи стрел и копий с костяными наконечниками. Их одежда, сделанная из шкур животных, очень тепла. У них всегда есть топливо для очагов, так же, как и лес для постройки домов, которые они строят частью под землей и в которых они уютно прячутся во время сильных морозов. Летом они живут в палатках, открытых для свежего воздуха. Они здоровы, сильны и счастливы. Единственная их забота — добывание пищи. У них бывают периоды обилия и периоды голодовок. В хорошие времена они пируют, в плохие времена они умирают от голода. Но голод, как хроническое состояние большого числа людей, вещь у них неизвестная. Затем у них нет долгов. Английская нация — это в высшей степени цивилизованный народ. Национальный капитал англичан простирается по меньшей мере до 300 фунтов стерлингов на человека. Они добывают себе пропитание не охотой или рыбной ловлей, но работой при помощи очень сложных орудий. По большей части они страдают от того, что не имеют крова. Большая часть их живет в очень плохих помещениях, не имеет достаточного количества дров, чтобы отопить их, и плохо одета. Определенное количество англичан не имеет жилищ и спит под открытым небом. Зимой и летом можно видеть массу людей, дрожащих от холода в своих лохмотьях. У них бывают хорошие и плохие времена. В хорошие времена большинству из них удается есть досыта. В плохие времена они умирают от голода. Они умирают теперь, умирали вчера, в прошлом году, будут умирать завтра и в следующем году от голода. Ибо у них не то, что у инуитов. У них голод есть явление хроническое. В Англии 40 миллионов населения, и 939 человек из каждой 1000 умирают в бедности, в то время как постоянная армия в 8 миллионов человек балансирует на самом краю голода. Далее, всякий рождающийся ребенок рождается с долгом в 22 фунта стерлингов. Это благодаря хитроумной выдумке, называемой «национальным долгом». Из беспристрастного сравнения жизни среднего инуита и среднего англичанина ясно, что жизнь менее сурова к инуиту, в то время как инуит страдает от голода только в плохое время. Англичанин страдает от него также и в хорошее. Что ни один инуит не страдает от недостатка топлива, одежды и крова, в то время как много англичан постоянно лишены этих 3 необходимых условий человеческого существования. В этом отношении не лишним будет привести мнение такого человека, как Хексли. Из опыта, вынесенного им в качестве муниципального врача в Ист-Энде и ученого, занимающегося изучением быта дикарей, он выводит следующее заключение. «Если бы мне предстояла альтернатива, я решительно предпочел бы жизнь дикаря, жизни этих людей в христианском Лондоне». Главные удобства, которыми пользуются люди, являются продуктами человеческого труда. Если цивилизация не сумела дать среднему англичанину пищу и кров, которыми в достаточном количестве владеют инуиты, то возникает вопрос: увеличила ли цивилизация продуктивную способность среднего человека? Если она не увеличила производительные способности человека, то цивилизация не может удержаться. Наследует сейчас же признать, что цивилизация увеличила производительную силу человека. 5 человек способны произвести достаточно хлеба для 1000 человек, Один рабочий может наткать бумажной ткани на 250 человек, шерстяной — для 300, и сделать сапог и башмаков на 1000 человек. Тем не менее, на страницах этой книги было показано, что миллионы англичан не получают в достаточном количестве ни пищи, ни ткани, ни сапог. Тут встает третий безжалостный вопрос. Если цивилизация увеличила производительную способность среднего человека, то почему она не улучшила условия его жизни? Ответ может быть только один. Плохое управление. Цивилизация сделала возможными все виды комфорта и удовольствий. Но средний англичанин не имеет в этом своей доли. Если он никогда не в состоянии будет иметь своей доли в этом, цивилизация должна пасть. Нет никакого основания для длительного существования такого сооружения, очевидно, для всех несостоятельного. Но невозможно, чтобы люди создали такое грандиозное творение совершенно напрасно. Это смущает ум. Признаться в таком страшном поражении значит нанести смертельный удар всякой борьбе и прогрессу. Представляется другая альтернатива. И только одна эта альтернатива. Цивилизация должна быть призвана к тому, чтобы улучшить условия жизни среднего человека. Если принять это положение, то сразу возникает вопрос об управлении. Полезные учреждения должны продолжать свое существование, бесполезные должны быть уничтожены. Или империя нужна для процветания Англии, или она гибельна. Если она гибельна, то с ней нужно покончить. Если она нужна для прогресса, то она должна быть так управляема, чтобы средний человек мог иметь свою долю в благах цивилизации. Если борьба за коммерческое первенство выгодна, продолжайте ее. Если нет, если она вредит рабочему и делает его долю хуже доли дикаря, тогда выкиньте за борт иностранные рынки и промышленную империю. Ибо вполне очевидно, что если 40 миллионов при помощи цивилизации обладают большей индивидуальной производительной силой, чем инуиты, то эти 40 миллионов должны пользоваться большими благами комфорта и большими удовольствиями, чем это в состоянии сделать инуиты. Если 400 тысяч английских джентльменов без занятий, согласно их собственному признанию в народной переписи 1881 года, бесполезны, покончите с ними. Пошлите их распахивать охотничьи заповедные имения и сажать картофель. Если они приносят пользу, поощряйте их всеми способами. Но пусть будет принято во внимание, что средний англичанин мог бы также пользоваться теми благами, которые они получают, не имея занятий. Короче, общество должно быть реорганизовано, и во главе должно быть поставлено способное управление. Что настоящее управление не годится, об этом не может быть никакого спора. Оно обескровило Соединенное Королевство. Оно сделало слабыми тех людей, которые оставались у себя на родине, и сделало их неспособными в борьбе конкурирующих наций. Оно устроило Вест-Энд и Ист-Энд в масштабе всего королевства. Впрочем, Вест-Энд испорчен и развратен, а Ист-Энд болен и голодает. Огромная империя подорвана руками этой негодной системы управления. А под империей подразумевается политический механизм, который связывает воедино всех людей, говорящих по-английски, кроме Соединенных Штатов. Здесь нет никакого пессимизма. Кровная империя сильнее, чем империя политическая, и Англия Нового Света и Англия Антиподов еще сильны и могущественны, как прежде. Но политическая империя, номинально объединяющая их, идет к гибели. Политический механизм, известный под названием Британской империи, разрушается с каждым днем. Система управления до такой степени груба и преступна, что неизбежно должна быть уничтожена. Она не только слабо и расточительно, но и непрерывно распределила национальный фонд. Каждый изможденный бледнолицый бедняк, каждый слепец, каждый заключенный в тюрьме ребенок, все мужчины, женщины и дети, чей желудок сжимают муки голода, голодны только потому, что национальное богатство страны неправильно распределено. Ни один человек из этого правящего класса не может считать себя невинным перед судом человека. живые в своих домах и мертвые в гробах, все они будут призваны к ответу каждым ребенком, умершим от истощения, каждой девушкой, которая меняет патагонную мастерскую на ночную прогулку по Пикадилли, каждым переутомившимся работником, который топится в канаве. Пища, которую едят эти правящие классы, вино, которое они пьют, внешний блеск, которым они щеголяют, и нарядные платья, которые они носят, все это будет поставлено им в вину 8 миллионами ртов, которые никогда не имели в достаточном количестве пищи, чтобы насытиться, и 16 миллионами тел, у которых никогда не было приличного платья и крова. Тут не может быть ошибки. Цивилизация увеличила производительную силу человека во 100 раз, и благодаря плохому управлению цивилизованные люди живут хуже скотов и имеют меньше еды и худшую одежду и защиту от стихий, чем дикие инуиты, живущие в полярном климате и ведущие теперь такой же образ жизни, какой они вели в каменном веке 10 000 лет назад.